Затушив сигарету в пепельнице, сыщик отошел от окна и сел за стол, потянувшись за недопитой чашкой крепкого кофе. Откинувшись на спинку стула, Гуров вдруг подумал о том, что он уже не молод, и его последний вздох может наступить в любую минуту. «Интересно, о чем я подумаю в такой момент? И успею ли хоть что-нибудь подумать?» Сыщик задал себе вопросы, на которые не было ответов. А затем грустно усмехнулся и глотнул почти остывшего кофе из фарфоровой чашки. «Может быть, действительно на пенсию пора, раз такие дурацкие мысли в голову лезут?» Задал себе Гуров еще один риторический вопрос. И в этот момент раздался звонок в дверь. Гуров удивленно вскинул брови. Для Марии было слишком рано, у нее шел спектакль, а больше никого сыщик сегодня не ждал. Удивившись, кто бы это мог быть, он пошел открывать дверь. «Ну еще бы! Кого еще могла принести нелегкая?» Усмехнулся сыщик. На пороге стоял Станислав с бутылкой шампанского, а позади него возвышался грузный Орлов с охапкой цветов. «Хандриш!» Полюбопытствовал Гречко и, не дожидаясь приглашения, вошел в квартиру. «А зря! Тебе радоваться надо!» «Это с какого перепугу?» Спросил Гуров, отходя к дверям кухни и давая возможность Орлову также перебраться с лестничной площадки внутрь квартиры. «Есть целых два повода!» Заявил Станислав, стаскивая с ног сверкающие ботинки. «Во-первых, можно сказать, ты у нас заново родился!» «Зато какой ценой!» Хмыкнул сыщик. «Не перебивай! У каждой медали две стороны, и мы пока не будем говорить о грустном!» «Помянем Соболева в свое время!» Жестом остановил друга Станислав. «Так вот, и ты родился заново, и Марию твою можно поздравить, так сказать, с днем рождения!» «А она тут при чем?» Опешил Гуров. «Ваше высокопревосходительство, вам слово!» Кричко отступил в сторону. Орлов шагнул вперед. «А Марии еще нет!» Полюбопытствовал он. Гуров покачал головой. «Вот и хорошо. Значит, мы успеем подготовиться». «К чему?» Почти взревел сыщик. Кричко рассмеялся. «К празднику, Лёва! К празднику!» Проговорил он и, увидев, что сыщик окончательно теряет терпение, пояснил. «Сегодня твоей прекрасной супруге присвоено звание народной артистки России». «Что? А вы откуда узнали?» – оторопел Гуров. «У нас свои каналы есть!» – самодовольно улыбнулся генерал. «Ну так мы будем готовиться к встрече народной артистки или нет?» «Да...» – протянул Гуров. «Кто-то влюбляется, а кто-то делает последний вздох». «Ты о чем?» – Станислав озабоченно потрогал лоб друга. «Температуры вроде бы нет, а похоже бредит парень». «Наверное, врежу. Но жизнь продолжается, так ведь?» Гуров улыбнулся и пошел на кухню. «Что ж, давайте устроим Марии достойную встречу. Она это заслужила». «А потом отправимся в ресторан!» Безапелляционно заявил Гречко, и сыщик вдруг понял, что ему еще рано отправляться на покой. «Жизнь продолжается».